В результате Шелагин поступил еще хитрее. Отправился с Беспаловой выявлять недостатки до приезда курьера с купальником, а после бассейна гостье было уже не до внесения изменений в расстановку мебели или подготовленное меню. После противотока, искусственных волн, пузырькового массажа, а потом и массажа артефактного в одной из комнат при бассейне, дама захотела только одного – спать, и сил ей хватило лишь на указание служанки, во сколько поднять хозяйку и какую одежду приготовить. Завтрак каждому доставлялся лично в комнату, чтобы не терять времени на утренние разговоры. Поэтому Беспалова вынужденно молчала, копив в себе советы до концентрированной формы, а потом разом выплеснула их на нас по дороге до ворот. Главным, разумеется, была регистрация дома сразу, как только меня признают наследником. Пусть только Константин Николаевич попробует не признать, заранее настраивалась она на бой, мы ему устроим веселую жизнь. Нельзя игнорировать права князей. Мы, последние носители древних секретов, и никому мало не покажется, если мы решимся их использовать для убеждения императора. Честно говоря, состояние императора внушало мне опасения, потому что, по всем моим прикидкам, он должен был давно заметить, что реликвия ему больше не подчиняется. Я невольно начал сомневаться, что смог ее полностью переключить на себя. Не может же такого быть, что император за все это время ни разу не обратился к реликвии. У него это должно происходить на уровне рефлексов. И вставал вопрос, должен ли я чувствовать, когда к реликвии обращается кто-то другой. Я старался лишний раз не трогать образовавшуюся связь, надеясь, что это помешает в случае чего определить виновника того, что артефакт перестал подчиняться императору. Лимузин Беспаловой показывать не рискнули, поэтому каждый ехал на своем транспорте, но ее машину мы внутренне запустили, чтобы не допустить преждевременной утечки информации. Горничная-то осталась в доме, а шофер может начать болтать. До ворот Беспалова доехала в нашей машине, не захотела больше идти пешком, хотя шуба на ней была, можно сказать, как раз для парадных прогулок, моего изготовления. Даже интересно стало, сколько шуб княгиня привезла с собой. Там, поди, на все случаи жизни отложены меха, врасплох не застигнешь. До дворца мы доехали безо всяких происшествий. Меня и Шелагина-младшего сразу нашли в сегодняшнем списке допуска во дворец. Князья там были автоматически. Строго говоря, по закону князь может прийти в любое время и потребовать встречу с императором. Но это по закону, в реальности не было последние лет 30 таких идиотов, чтобы требовать что-то у императора. Очень уж это могло неоднозначно закончиться. Не любил Константин Николаевич, когда у него что-то требовали. Раздражался и мог вспылить с фатальными последствиями для требующего. Засели мы с Шелагиным-младшим в той же комнате ожидания, что и в прошлый раз, только компании сегодня никакой не было, что даже и к лучшему, никто не отвлечет от подслушивания разговоров на совете. Тем более, что император приближался бодрой походкой человека, пребывающего в прекрасном настроении. Боюсь, это ненадолго. Ровно до того момента, когда Шелагин-старший покажет видео с Николаем и вопросит, доколе живите и вы будут пытаться извести род Шелагиных, что у нас сегодня на повестке дня, поинтересовался император после приветствия. Хотелось бы решить вопрос с моим внуком, осторожно сказал Шелагин-старший. Он занял первое место в обоих соревнованиях, в то время как было условие, одно из призовых мест в любой дисциплине. «Ай, молодец», — радостно сказал император. «Сразу два первых места, герой. Как считаете, княгиня и князья, достоин ли Илья Песцов считаться наследником княжеского рода Шелагиных?» Наступило молчание, которое разрушил тоненький голосок Беспаловой. «Достоин, конечно, достоин. Не зря ее вчера Шелагин-старший по замку водил. Поняла, что, если промолчит, хороших отношений больше не увидит. А что так недружно?» – удивился император. «Ну-ка давайте-ка хором. Достоин, достоин». Дружно получилось только со второго раза, зато рявкнули так, что у меня в ушах зазвенело, что уж говорить про императора. «А достоин, значит, признаю его законным наследником княжеского рода Шелагиных». Я аж удивился, что все прошло так легко, но император внезапно вспомнил. «Постойте-ка, он же глава собственного рода, как это я главу рода буду назначать наследником? Не дело это, не дело», — пискнул кто-то. Надеюсь, Шелагин запомнил, кто выступил против него. Один писк — это мало, но он говорит о том, что конкретный князь нам не друг. Но других-то все равно нет, продолжил император свою мысль. Поэтому повелеваю, признать Илью Песцов законным наследником князей Шелагиных, присвоить ему отчество Александрович, а его роду двойную фамилию Песцовых-Шелагиных и считать его княжеским родом с момента вступления Ильи Александровича Песцова-Шелагина на княжеский трон. Все слышали, всех все устраивает, а без двойной фамилии обойтись никак нельзя, спросил Шелагин. Можно, если он останется Песцовым, предложил император, но мне кажется, Песцов-Шелагин звучит солиднее. Глядишь, найдет себя парень на дипломатическом поприще. Нам такие нужны. Он где учится? На алхимика. Точно же, на алхимика, обрадовался император. Как это я забыл? Зелья шмелья, все такое. Так как, оставляем Песцовым или делаем двойную фамилию Песцов-Шелагин, чтобы показать уважение к матери. Кажется, после отключения от реликвии у императора просто поехала крыша. Глава 28. После этого заседание совета превратилось в сущий бардак. Император никак не настраивался на серьезный лад, тупо шутил, сам смеялся над собственными шутками, неохотно поддерживаемый князьями. Шелагин с показом видео не торопился, насколько я понимал, ждал, когда император не только озвучит свое решение, но и вручит тщательно подготовленные документы, за которыми был уже отправлен секретарь. Желание императора записать меня Песцовым Шелагиным поколебать никому не удалось. Беспалова, не иначе как вспомнив про посуду с гербами в моем замке и решив, что таким разбрасываться нельзя, вообще радостно заявила, что это на редкость элегантное решение, позволяющее избежать многих проблем. Нет, Шелагин старший все же пытался вытребовать себе внука без двойной фамилии, но тут уж уперся император и заявил, не напрямую, разумеется, но это подразумевалось, что если кто-то будет наглеть, то аттракцион неслыханной щедрости закончится не начавшись. А еще намекнул, что может воспринимать это как личное оскорбление, которое смывается только кровью. Блефовал, не понял до сих пор, что доступ к реликвии утрачен, или все же мне там ничего не удалось изменить. Да точно тебе говорю, все получилось. Возмутился писец. Зря, что ли, на меня слепок личности с такими важными деталями тратили. Просто этот идиот не пытался обращаться к реликвии. Необходимости не было. Хочешь сказать, что наш император – личность несознательная? А разве не так? Его должно беспокоить будущие страны, а он волнуется только о том, как бы побольше власти и денег захапать. И даже не замечает, что часть власти больше ему не принадлежит. Совет никак не удавалось вернуть на деловые рельсы. Император шел в разнос, радовался жизни сам и заставлял радоваться других. Форму он при этом выбрал самую неподходящую. Набор древних анекдотов, знатоком которых Костенька неожиданно оказался. И сейчас император наслаждался вниманием к себе, как прекрасному декламатору. Усомниться в этом никто не рискнул бы. Князья и княгини заливались несколько ненатуральным смехом, который иногда звучал раньше окончания анекдота. Наконец секретарь принес папку подготовленных документов, и император скомандовал. «Павел Тимофеевич, проверяйте, чтобы все было сделано по закону и без нарушений. Разрешите, я тоже просмотрю», — предложила Беспалова, как заинтересованное лицо. «Кажется, в качестве будущего зятя я ей нравлюсь все больше и больше. Можно сказать, каждый день она находит все новые и новые достоинства. И это скорее пугало, чем радовало». Помощь в просмотре документов вызвались еще несколько князей, по голосу я смог опознать только Дорофеева. Прохоров же молчал, пусть его княжество было соседним, но он теплых чувств к нам не питал, несмотря на снятые с княжичей блоки после визита в Верейск. Мы же не согласились переписывать договор в их пользу, да еще оттяпали кусок территории, так что теперь враги навеки. Теоретически любое перекраивание можно сделать с помощью главной реликвии, заметил писец. То есть мы могли к Шелагинскому княжеству приплюсовать одно из оставшихся бесхозных, заинтересовался я, и свести это к проискам Живитевой, которая собиралась княжество захватить, поэтому увеличивала его размеры, ни с чем не считаясь. Нагрузка на носителя артефакта вырастает, ответил писец. Теоретически можно, но лучше, когда артефакт перекрывает свою область. Шелагин-младший явно волновался, потому что уже не мог сидеть и прохаживался по комнате ожидания туда-сюда, чтобы заниматься хоть чем-то. Александр Павлович, не нервничайте. Попробуешь здесь не понервничать. Нас до сих пор не пригласили. Ни тебя, ни меня. Значит, что-то пошло не так. Если бы что-то пошло не так, нас бы уже выставили, ответил я. Сейчас все согласуют и нас пригласят. Ты так уверен, что все пройдет нормально? Некоторые шероховатости будут, согласился я, сразу вспомнив о двойной фамилии. Здесь к одной не успеваешь привыкнуть, и она у тебя уже меняется. Хорошо хоть, подписи печать не надо будет переделывать. А еще, товарный знак. Ага, всю красоту испортили, мрачно согласился писец. Идеальную фамилию загадили неподобающим хвостом. Какой же писец без хвоста? Разве что. Шелагин продолжал нервно расхаживать по помещению, отвлекая меня от происходящего на совете. Пришлось к нему подойти, поставить защиту от прослушивания и сообщить, что сейчас проверяют документы о признании меня наследником. Шелагина это не успокоило. Какие тогда шероховатости? Подозрительно спросил он. Император решил мне присвоить двойную фамилию Песцов-Шелагин. Это не самое страшное, успокоился мой биологический родитель. Главное, признание. Тем временем толпе князей удалось выловить не в таком уж большом объеме документов фактические ошибки, и секретарь торопливо отправился за исправленной версией. Надеюсь, она будет последней, потому что внезапно я обнаружил, что Живитева из своего нового поместья под Дальградом выехала. И если она движется сюда, то лучше бы всю бумажную работу закончить до ее появления. Потому что после ее появления и просмотра видео императору будет не до подписаний документов. Секретарю пришлось вносить изменения в распечатку еще раз, и лишь тогда все документы устроили проверяющих. Живитева же, как оказалось, ехала вовсе не во дворец. Похоже, причиной того, что она сорвалась с места, в котором ей было очень удобно держать большинство процессов под контролем, была информация о Николае. Больше ничем такого резкого изменения ее планов я объяснить не мог, потому что если бы она собиралась возвращаться, то сделала бы это куда раньше. Наконец на совет пригласили и нас с Шелагиным-младшим. Не зря за парня так бьются Шелагины, столь довольно сказал император, как будто обнаружил и свои корни в моей родословной. Чемпион, как считаешь, Илья, признал я тебя наследником князей Шелагиных? Конечно, ваше императорское величество, ответил я. Вы поставили условие, я его в точности выполнил, значит препятствий быть не должно. Препятствий при желании найти можно много. Это так, ваше императорское величество. Но зачем? У вас главная цель – процветание страны, польстил я ему. Отсутствие надлежащего управления в княжестве не пойдет стране на пользу. Умен парень, да, обратился к князьям император. В хорошие руки передаю документы, в верные. После этого он вспомнил, что за сегодня не произнес еще ни одной торжественной речи, и решил исправить эту вопиющую неправильность. Говорил он о долге князей, которые должны воспитывать достойных наследников, и о долге императора, который должен за всем этим надзирать. Короче, не сказал ничего нового или интересного. Прерывать его, разумеется, никто не стал. Выслушали до конца. Но когда наконец нам с Шелагиным-младшим дали ознакомиться с документами и поставить свои подписи, на лицах невольных слушателей проступило явное облегчение. На этом заседание объявляю закрытым. Внезапно сказал император и хлопнул ладонью по столу. Как это закрытым? Всполошился кто-то. Мы ничего важного не обсудили. Обороноспособность страны вам не важна? Преемственность поколений вам не важна? Как же так? Участливо поинтересовался император. У вас есть время обдумать это до завтра и расставить приоритеты. У меня есть важное видео, которое срочно нужно посмотреть всем. Рявкнул Шелагин-старший. Опять касающиеся Живитевых. Проницательно уточнил император. Павел Тимофеевич, что ж вас с ними не берет мир? Арина Ивановна, золотой человечек, целитель с большой буквы. Она готова всегда прийти на помощь при первой же просьбе. Пересматривайте с ней отношения, это мой приказ. И более никого не слушая, император вышел из зала заседаний. Тишина наступила оглушительная. Совет нынче странный, осторожно сказала Беспалова. Константин Николаевич совсем на себя не похож. Прибаливает. Участливо предположил кто-то. Тогда да, лучше все отложить до завтра. Видео действительно важное, недовольно сказал Шелагин-старший. До завтра бы его не откладывать. Касается всех, а императора, в первую очередь. Константин Николаевич вряд ли сегодня вернется, заметила Беспалова. Запланируем просмотр видео на завтра. Мы можем отпустить ваших сына и внука, Павел Тимофеевич, а сами быстро набросаем план завтрашнего заседания. Выставить она нас с Шелагиным-младшим хотела не просто так, а с вполне определенной целью. Нам следовало поторопиться с регистрацией моего строения, пока не поступил приказ ставить палки в колеса. Намек нами был понят совершенно правильно, поэтому мы с Шелагиным-младшим вежливо попрощались с князьями, которые пока никуда не собирались, и быстро покинули дворец. Реестр, в котором нам нужно было сегодня отметиться, а по возможности и все зарегистрировать, находился на той же площади. «Я займусь», — сказал Шелагин. «Информация о твоем изменившемся статусе сюда вряд ли дошла. Я вообще удивлен, что все так быстро решилось. Главное, чтобы императора не признали недееспособным и не отменили его решение за этот период. Тебе тоже показалось, что он ведет себя странно. Теоретически он мог представлять, как он нас всех взрывает», — заметил я. «Этим тоже можно объяснить его довольную физиономию. Но, боюсь, не все так просто». В реестре Шелагин развил бурную деятельность и даже договорился о выезде служащего с измерительными артефактами немедленно. Конверт, который был подсунут служащему, к этому никакого отношения не имел. У мужика просто внезапно проснулся трудовой энтузиазм и желание заработать дополнительно, то же, что он сразу и обозначил по дороге на участок. «Можно провести по ускоренному оформлению», — многозначительно сказал он. «Ускоренное насколько? В 2-3 дня уложимся и выдадим все документы». «Годится», — согласился Шелагин. «Сколько?» — тот принялся за сложные расчеты, кому сколько нужно будет отстегнуть за подпись. Шелагин его прервал повторным вопросом о нужной сумме. Услышав ответ, сразу отсчитал наличку и сказал, что добавит столько же, если все пройдет за 3 дня. «Плюс официальный сбор», — спохватился служащий. «Но это мы решим на месте». Информация о том, что сумма для него не окончательная, увеличила его энтузиазм до невиданных высот. Но ровно до того времени, когда мы подъехали к участку, накрытому строительным туманом, «в таком виде даже смотреть не буду», — сразу заявил он. «Такая ограда не входит в список допустимых для Дальграда. Это не ограда, заклинание. Мы его собирались убрать сразу после завершения строительства», — пояснил я. «Замотались и забыли. Одну минуту». Заклинание я снял, и служащий с озадаченным видом уставился в свой ноут. «У нас указаны остатки строений после взрыва. Пришлось восстанавливать быстрыми темпами», — сказал Шелагин. «Не поверите, даже мне пришлось поработать. Если у вас на участке иллюзия, сообщите сразу, сэкономите время и деньги. Если начну работать, об уплаченной сумме можете забыть». «На участке иллюзий нет», — оскорбился Шелагин. «Зачем бы нам заниматься обманом государственного аппарата?» «Мне перечислить зачем?» — скептически спросил служащий. «Я вам причин могу на десяток листов набросать, и это только те, что вспомню сходу. Но если вы утверждаете, что нет иллюзий, я приступаю к замерам». Следующие 2 часа он бегал по участку и честно пытался найти хоть один признак того, что строение не настоящее. Параллельно он заполнял все нужные бланки, коих оказалось множество. Хорошо хоть заполнялось все электронным образом. «Не вижу разрешений на подключение от коммунальных служб», — поднял он на меня вопросительный взгляд. «У нас нет подключений к коммунальным службам. Все работает на магии». «Вот эта махина», — удивился он. «Там очень много разнообразных артефактов». На слово он не поверил, сделал у себя пометку с тем, чтобы представители коммунальных служб проверили незаконную врезку самостоятельно. В конце концов, для регистрации здания подключение воды или электричества не было необходимым. В самом конце мне, как владельцу, пришлось заплатить еще и 2 официальных сбора, второй – за ускоренное оформление. Спрашивать, за что мы уже заплатили, было бесполезно. И без того понятно, что при желании эти службы могут даже ускоренную регистрацию затянуть до года. Отправили назад служащего, который наотрез отказался выпить хотя бы чашку чая в доме, также на шелагинской машине, ей еще князя забирать. Шелагин-старший пока находился во дворце, надеюсь, добровольно находился, а не потому, что арестовали за заговор против императора. Время как раз было обеденное, поэтому мы решили перекусить, не дожидаясь князя, в малой столовой, той, что была совсем малая, на 6 персон. Можно даже сказать, не столовая, а буфетная. Я вообще бы предпочел забраться к себе в башню и есть без свидетелей, но пока здесь Шелагины, этого лучше избегать. Спохватившись, я проверил метку Живитевой, о которой напрочь забыл, пока бегал по участку со служащим. Конечно, его можно было отправить с сопровождающим, но я опасался, что он сунет нос куда не надо, поэтому мы с Шелагиным стойко сопровождали мужика ко всем намеченным им точкам. Теперь же у меня часть внутреннего процессора высвободилась, и я ее задействовал в привычном режиме. Живитева возвращалась в Дальград, причем возвращалась куда быстрее, чем уезжала, а метка ее горела совершенно неприкрытой злобой. Получается, пока мы занимались домом, она доехала до своего и обнаружила небольшую недостачу. Прошлый раз она обвинила в этом императора, не думаю, что в этот раз что-то будет по-другому. Теперь бы услышать, как они будут беседовать. С такой скоростью у дворца она будет уже минут через 40, час. Значит, и мне неплохо было бы оказаться поблизости. Задерживается что-то, Павел Тимофеевич, заметил я. Они с Беспаловой планировали сегодня прием. Пытаются распределить по важности темы на завтра, предположил Шелагин-младший. Сдерживающего фактора в лице императора нет, вот и затягивается. Но я не думаю, что прием отменит. Для него есть сразу несколько серьезных причин. Нам бы поблизости от дворца оказаться примерно через полчаса, намекнул я. Выезжаем немедленно, предложил Шелагин, сразу сообразивший, что я собираюсь туда не просто так. Кто с кем встретится? Живитева с императором. Во всяком случае постарается до него добраться. У нас есть шансы выступить спасителями императора, хмыкнул Шелагин. Против Живитевой, пусть уж они сами как-нибудь спасаются, без нас. Взяли мы одну из машин охраны, чтобы не сильно обращать на себя внимание. Охрана тоже, к сожалению, шла в комплекте, хотя мы прекрасно обошлись бы без нее. Нам даже на Дворцовую площадь выезжать не обязательно. Можно остановиться на одной из ближайших улочек, сигнал достигать будет. Но я все равно предложил проехать через площадь. Очень уж интересно было, как Арина Ивановна попадет во дворец. Ко дворцу наша и Живитевская машины приближались с противоположных сторон. Старушка подъехала к главным воротам и, когда их перед ней не распахнули, просто выбила их магией, после чего выскочила из машины и спрытью, более подходящей девчонке-подростку, чем возрастной главе клана, рванула внутрь дворца. Охранники ей не препятствовали, они даже сигнал подать не успели, перед тем как Живитева их отключила. Вот и все противостояние подготовленного мага и опытного целителя. Глава 29. Живитева пинком распахнула узорные двойные двери, отчего створки ненадолго покачались на перекошенных петлях, а потом все же полетели на пол с громким звоном. А ведь они были усилены магией, как двери, так и само здание и места их соединений. Живитева невозмутимо прошлась по упавшим створкам и исчезла внутри дворца. «Мы так и будем сидеть и ничего не делать», — занервничал Шелагин. «Хотите прилечь рядом с охранниками?» — повернулся я к нему. «Не уверен, что конкретно вас она не прибьет до смерти. Потом скажет, в состоянии аффекта, и ей за это ничего не будет. Берите пример с охраны. Они трезво оценивают свои силы и не рвутся спасать императора. Да я даже не понял, как она этих-то вынесла», — принялся оправдываться один из охранников. «А император — сильнейший маг нашей страны. Уж его наверняка такими приемчиками не взять. Отцу надо позвонить», — спохватился Шелагин. «А то выскочит прямо под удар». «Позвоните», — согласился я, хотя уже понимал, что конечная цель Живитевой не совет, а сокровищница. Поди, рассчитывала найти свои вещи именно там. Тем временем Шелагин-младший дозвонился до старшего. «Отец, во дворец прошла Живитева. Она явно не в себе. Выносит все по дороге, и двери, и охранников. Илья считает, что мы ничего ей не противопоставим. Спросите, на нем ли жилетка?» Спохватился я. «С ней есть шансы не попасть под удар». «Есть», — сообщил мне Шелагин-младший сразу же. «Видно, старший услышал мой вопрос и ответил на него. Да не полезем мы во дворец, не волнуйся. Главное, сам не подставься. Жилетка только от целительских заклинаний убережет», — напомнил я. «Двери старушка точно не ими вышибала. Хотя кто ее знает, с такой изобретательностью она могла что угодно для уничтожения приспособить. Может, там какое-нибудь хитрое заклинание старения используется. В отношении Живитевой лучше перебдить, чем разгребать неучтенные последствия». Я спохватился и набрал Зимина. «Иннокентий Петрович, мы находимся у дворца и сейчас были свидетелем сцены, позволяющей предположить, что у главы гильдии целителей что-то случилось с головой. Она ворвалась во дворец и все разрушает. Честно говоря, я не рискнул бы перед ней помаячить. Честно говоря, я тоже не рискнул бы», — невесело хохотнул Зимин. «Если вы, Илья, думаете, что у нас есть какая-то процедура по успокоению сошедшего с ума целителя, то я вас разочарую. Таковой нет. Жаль, я как раз на это рассчитывал. Очень уж устрашающе выглядела госпожа Живитева. Я бы на поединок с ней не рискнул выйти. И правильно. Илья, отправьте мне видео, как госпожа Живитева прорывалась во дворец, потому что процедура по смещению главы гильдии у нас имеется. На площади уже начали скапливаться зеваки, активно снимающие на телефон разрушения, но делающие это издалека, чтобы успеть удрать, если опасность повернется к ним лицом. Наверняка уже на новостных сайтах появились первые короткие заметки, но Живитеву такой ерундой не пробить. Она, если и обратит внимание, то лишь для того, чтобы внести репортеров в черный список, общий для всех целителей. Официально его, разумеется, не было, но я был уверен, что он существует. Чтобы Живитева не заметила такого рычага давления, быть того не может. Продвижение Живитевой замедлилось из-за необходимости преодолевать решетки и активные защитные заклинания. А императору наконец-то донесли, что ему бросили вызов в собственном дворце. Он удивился, но не испугался и пошел сам навстречу возможной опасности, не иначе как рассчитывая, что реликвия его прикроет. Встретились сообщники быстро. «Арина Ивановна, ты что творишь?» – мягко посетовал император. Так мягко, что удивился не только я, но и Живитева. Впрочем, в себя она пришла быстро. «Я творю, Константин Николаевич, ты обнаглел да нельзя. Сколько раз я тебе спускала выверты, и не сосчитать, но сегодня так не будет. Лично получу компенсацию за все. Вот скажи, сволочь, зачем тебе мои вазы?» «Какие вазы, Арина Ивановна, а чем ты?» – опешил император. «Памятные, а то ты не знаешь, Костенька. Мне даже неловко стало. Кажется, я лишил Живитеву чего-то очень важного не в плане денег, а в плане эмоций. Арина Ивановна, давай-ка не говори загадками. Что за вазы? На память остались от первого уничтоженного нами княжеского семейства», – пробурчала она. «Я всегда на них смотрела и понимала, что нет для меня ничего невозможного. Любой цели могу достигнуть, если приложить достаточно усилий. А нет, неловкость сама собой испарились. Вазы для нее оказались вариантом развешанных по стенам вражьих голов. Так, может, это намек на то, что в этот раз ты цель поставила неправильную, Арина Ивановна? Ах ты ж паразит!» — возмутилась она. «Цель мы эту оба ставили. И что, скажешь, ты был против большей власти? Твоим потомкам бы вообще все принадлежало. Арина Ивановна, разве счастье во власти? Сдурел совсем, Костенька, в чем же еще? Сам говорил, что нет на свете ничего ее слаще. Да только если ты эту власть направляешь против меня, не будет тебе удачи». Судя по звуку, Живитевой пустая болтовня надоела, и она вынесла еще одну преграду на своем пути. «Арина Ивановна, стой, старая дура!» — рявкнул император. «Мне же убить тебя придется». «Ай, убивай!» — огрызнулась она. «Ограбил, унизил, обманул. Теперь и убить можешь несчастную использованную женщину. Это еще вопрос, кто кого использовал. Вестима, ты меня», — убежденно ответила она. «Я счет потеряла, сколько раз тебе помогала, а ты меня ограбил дважды. Причем каждый раз, особо унизительным способом, показав, что преград для тебя нет, и украв самое для меня ценное. Арина Ивановна, не брал я ничего твоего». «Конечно, Костенька, ты же это уже своим считаешь. Но учти», — прошипела она совсем тихо, — «в эту игру можно играть и вдвоем. Я тоже все, что найду в твоей сокровищнице, посчитаю своим». «Арина Ивановна, твои вазы разве в сокровищнице стояли? Возьми ты что-нибудь из коридора и успокойся. Хочешь, забирай десяток ваз». Живитева потеряла дар речи, не иначе как от щедрости императора. «Десяток ваз?» — наконец зло выдохнула она. «Да за то, что ты у меня спер, княжество будет мало. Княжество на уворованное не обмениваю. Поэтому верни мне вещи по-хорошему». Опять звук разлетающегося металла и быстро прекратившиеся крики охраны. Нужно было не орать: «Стой, стрелять буду», а сразу лупить на поражение. Сбрендивший маг – создание опасное и непредсказуемое. Для него что вопль, что выстрел, без разницы, реакция будет одинаковая. Но при использовании огнестрела или магии шанс остановить куда выше, чем просто проорав уставную фразу. «Так, Арина Ивановна, если ты немедленно не прекращаешь громить дворец, то кроме оплаты ремонта выложишь еще и штраф», — уже с раздражением сказал император. «При всем моем уважении к тебе, как к многолетнему компаньону, я не намерен отвечать за все, что ты там себе выдумала в моем отношении. Ни меня, ни кого-то по моему приказу в твоем доме не было. Чтобы пройти в мои покои, посторонний должен был иметь не меньше 20 кругов, иначе бы его спалило на месте». «Да», — удивился я, — «у меня же нет столько. «Нет пока», — обнадеживающе сказал писец. «20, конечно, будет, но не думаю, что тебя Живитевская защита пропустила авансом. Скорее, Живитева что-то напутала, а сильных магов там рядом не пробегало. Чего молчишь, Костенька? Размышляешь, где спалился?» «Размышляю, кто это мог к тебе влезть. Нет у нас сейчас никого официально с такой силой. Может, ты еще на родственную кровь сделала закладку, чтобы не убить любопытствующего правнука ненароком?» «Ох ты ж», — протянула совсем другим голосом Живитева. «И как это мне в голову не пришло? Вещи же пропали только после появления Николая. Он многогранный юноша», — подтвердил император. «Получили вы с ним много проблем. Шелагины собрались на него сегодня опять жаловаться, да я слушать не стал. И правильно, Костенька, выставили мальчика как приблудного щенка, да еще и пытаются его грязью поливать. А ответственность? Почему шелагины не захотели взять на себя никакой ответственности за столько лет выращиваемого ими ребенка? И с формулировкой такой мерзкой выставили. Арина Ивановна, согласись, на то были у них веские причины. Я даже удивлен, что фамилии не лишили, хотя имели полное право. Вон ты как рассуждаешь. Право имели. А я вот имею право глянуть, что там в твоей сокровищнице. Мне далее пробиваться или добровольно покажешь?» «Покажу, Арина Ивановна. Мне скрывать нечего. Ничего там не изменилось с прошлого раза. Ты какой-то сегодня не такой, Костенька», — подозрительно сказала Живитева. «Странно мягкий и на все согласный. Настроение хорошее. Не смотри на меня так. Не потому, что тебя безупречно обокрал. А может, и потому. Ахаха, смешная, ты поверила. Пойдем посмотришь, что у меня твоих вещей нет, и успокоишься. Жаль, что вазы я никак не успеваю доставить и засунуть в сокровищницу. Но кто знал, что они окажутся столь дороги сердцу Живитевой? Нерационально. Император сообразил бы, что в его сокровищницу свободно попадает кто-то еще. Сам он вазы не ставил, не ставил. Но они там, там. Значит, тот, кто обворовал Живитеву, ходит по дворцу как у себя дома. И это точно не Николай». Тем временем подельники дошли до сокровищницы, и император даже с небольшой линцой сказал: «Ну что, убедилась? Нет здесь ничего твоего». У Живитевой на этот счет наверняка было другое мнение, но она не стала говорить. «Все твое, моим будет», — а тяжело вздохнула, судя по звукам, походила по сокровищнице и недовольно буркнула: «Даже если украл, держишь в другом месте. Неужели все-таки Калинка? Но один он бы не сориентировался так быстро. И вывозить, опять же, Эрни». «Ну вот, Арина Ивановна, и нашла ты виновного», — довольно сказал император. «Что касается устроенного тобой разгрома, жду извинения. И счет я тебе выпишу. Никто не имеет права разносить мой дворец. Он мне дорог во всех смыслах. Да сколько я там разнесла», — завиляла Живитева. «Не убила даже никого. Сколько бы ни разнесла, заплатишь за все», — уже жестко сказал император. «И за представление, и за порчу имущества. Был бы кто другой, прибил бы сразу не глядя. Но тебя я уважаю, потому и решил поговорить сначала. Но, Арина Ивановна, это последнее предупреждение. Если устроишь еще одно такое представление, жалеть не буду». «Ладно, Костенька, поняла». «Сорвалась. А как не сорваться, сам посуди. Проблема за проблемой. Целители в разнос пошли. На наглого Огонькова никакие угрозы не действуют. Возомнил себя богом, все это плохо отражается на порядке в гильдии. С шелагинами мы оплошали со всех сторон. И убрать не удалось, и Ирни с Николаем себя выдали, и участок пришлось отдать. Мой участок, выстраданный потом и кровью, с очень важным источником целительской энергии. У меня, конечно, есть еще один, но он послабее, и если раньше мы могли продавать накопители на сторону, то сейчас только-только для личных нужд хватает, и все из-за шелагиных. Неужели у Живитевых есть еще где-то выход на прокол? Причем, скорее всего, совсем низкоуровневый, если энергии от него идет меньше, чем от прокола второго уровня. «Ты мне еще здесь поплачь, чтобы я совсем размяк», — буркнул император. «Песцова я признал достойным наследником. Что там по второй части плана? Зачем мне тебе помогать? Выгода не мне, ни Калинке. А заняться мне и без того есть чем. Поставлю твоего правнука губернатором. Оформим как передача князем княжества. То есть формально князем он станет. Денежки, Костенька, всем нужны денежки. Что толку от того, что он будет считаться князем Шелагиным, если повиснет на балансе Живитевых? Ты меня этак вообще по миру пустишь? Аппетиты у Калинки хорошие. Их бы за твой счет утолять, а не за счет бедной ограбленной женщины. Я же сказал про губернаторство, и личная собственность Шелагиных тоже отойдет к нему», — сказал император, заставив меня остро пожалеть, что мы все же не отправили Николая в полет после его попытки нас взорвать. Любовь императора с Живитевой, похоже, ничем не уничтожить, не повлияет на нее просмотр видео. В идеале их бы в полет отправлять втроем. Глядишь, если высота будет хорошей, даже хваленая целительская регенерация не справится при приземлении. Слово, недоверчиво уточнила Живитева. Слово. Хорошо, решу вопрос с Шелагинами сама. Она опять закряхтела, превратив голос в совершенно старушечий, и зашаркала на выход, возвращаясь той же дорогой, что и пришла. Когда расстояние между подельниками значительно увеличилось, император пробурчал себе под нос. «Чтоб тебе шею на Шелагиных свернуть, карга старая, от тебя уже давно больше вреда, чем пользы, избавиться бы от тебя, да как?» Но предупреждать князя Шелагина он не стал, не пошел в зал совета, где ему наверняка принялись бы задавать неудобные вопросы про громкий визит Живитевой. Та из дворца вышла, огляделась, скромно засеменила к воротам, разбудила охранников, после чего спокойно села в автомобиль, который направился в ее новое поместье. Николая, видно, она пока решила не допрашивать, все равно правды от него не дождешься. Вид старушка имела весьма задумчивый и не обращала внимания ни на что и ни на кого. «Возвращаемся», — предложил я Шелагину-младшему. «Здесь все закончилось, и даже никто не умер». Ехать подслушивать Живитеву было бесполезно. Она не станет ни с кем обсуждать, как ей ловчее убить Шелагиных, чтобы расчистить дорогу Калинке. И если займется нашим устранением, то только лично. А вот с императора станется поручить подбросить бомбу в самолет. Это не страшно, это можно будет выявить до взлета, если вдруг охранники прокараулит. Вариант похуже. Взрывчатка будет доставлена, когда мы уже будем в воздухе. Но оба эти варианты предсказуемы, в отличие от того, что может придумать Живитева. Шелагин-старший и Беспалова вернулись почти сразу после нас. Князья на совете приняли близко к сердцу информацию о нападении одинокой целительницы на дворец, но что-то противопоставить нападавшей не рискнули, и вообще отложили все обсуждения на завтра. А стоило только Живитевой уехать, как и князья поторопились покинуть столь ненадежно охраняемое место. Тем не менее Шелагин-старший решил прием не отменять, тем более что приглашены были только избранные. Человек 10, не более, с которыми разговор зайдет в том числе и об обнаглевших целителях. Вскоре привезли заказанное вино, в количестве куда большим, чем потребуется на приеме. Не иначе как порадовать Олега, который переживал, что винный погреб пустует. Конечно, от такого количества он не наполнится, но здесь главное – начать. А там, глядишь, мы еще и коллекционных вин в каком-нибудь контейнере откопаем. Писец довольно потирал лапы, рассуждая, какие виды алкоголя и в каком количестве должны присутствовать в винном погребе настоящего замка. Очень многое на себя взяла Беспалова, она проконтролировала все важные мелочи и уверяла, что мы не ударим в грязь лицом. Ударить в грязь лицом в малой гостиной, где мы решили проводить мероприятие, было сложновато. Там настолько все выглядело дорого и необычно, что, даже если бы мы забыли об угощении, гости могли бы этого не заметить. Очень уж пристально они изучали и мебель, и покрытие пола, и светильники, и задавали неудобные вопросы, на которые Шелагин-старший привычно отшучивался, говоря о том, что все касающееся этого дома делалось в условиях высокой секретности. Никаких серьезных разговоров не велось, но это и не было целью. Шелагины хотели показать свою силу и значимость, и доказать, что они успешно выстояли в противостоянии с Живитевыми. Вот только до конца этого противостояния было еще далеко. Глава 30. Прием оказался совершенно бесполезным с политической точки зрения, разве что мы заимели свидетелей существования нашего замка на момент моего признания. Фотографировали гости много, как снаружи, так и изнутри, активно высказывая свое восхищение, а вот в остальном жались, мялись и не говорили ничего, что могло быть использовано против них императором. Константин Николаевич остановил Живитеву, даже не убивая, прямо сказал один из них. Кто из нас на такое способен? Я, точно нет. Да и не станет император с нами миндальничать, в раз вынесет. Что вам не имется, Павел Тимофеевич? Компенсацию выплатили. Внука признали. Как признали, так и отберут, мрачно ответил Шелагин, понимая, что в основной части планов потерпел безоговорочное поражение. Думаете, все это совершалось одними Живитевыми, без поддержки императора, если бы не мы, следующим мог оказаться кто-то из вас. Да с чего вы это взяли, Павел Тимофеевич? Живите вы ополчились конкретно на вас, потому что собирались подмять ваше княжество, уверенно сказал один, и остальные его поддержали. Вели бы они себя так же трусливо, если бы знали, что император отрезан от реликвии. Это я и спросил у князя, когда все гости разошлись, а Беспалова решила опробовать все оставшиеся неопробованными режимы в бассейне. Они боятся умереть, Илья, подтвердил Шелагин-старший. Слишком зрелищной оказалась расправа над последним князем, и слишком быстрой. Реальная сила императора 12 кругов, все остальное при необходимости давала реликвия. Почему давала? Увы и дает. У меня есть подозрение, что реликвия больше императору не подчиняется. С этим связано и его изменившееся состояние. Правда, убивать нас он не передумал. Подозрение, неуверенность, уверенности пока нет, признал я. Потому что у императора не было необходимости обращаться к реликвии. Шелагин-старший задумался. Не похоже, чтобы сеть вышла из строя. Она и не вышла. Просто реликвия подчиняется теперь не императорской семье. Не императорской, тогда какой же, случайно, не нашей, я пожал плечами, отпираться было бы уже смешно. Да и как отпираться, заявить, что не хотел, что оно само получилось. Под влиянием момента, в роли которого выступал писец, как бы это проверить. Тем временем продолжал размышлять Шелагин. Существует процедура настройки. Возможно, есть какие-нибудь процедуры, требующие императорскую реликвию в обязательном порядке, были, но сейчас они не используются. Теоретически можно запустить процедуру проверки отклика от каждой реликвии. Князья их с собой не возят. Там же наверняка нужно присутствие на местах, да, вручную подтверждается. И не факт, что поймут, что нужно сделать, если процедура не использовалась давно. Императорская семья о ней забыла, почему бы не забыть княжеским семействам. Запросить какое-нибудь основание найдется, думать надо, как провернуть так, чтобы не попасть под подозрение. Но здесь уже без вариантов. Либо мы, либо нас. Решением императора я не обманываюсь. Я сразу говорил, что у него в планах убить нас всех. В наших планах нашей смерти нет, хмыкнул Шелагин. А по остальному мы подумаем. Кроме императора, нужно учесть еще Живитевых. Там не только Арина опасна. Остальные тоже пауки еще те, хоть и помельче. Это были только разговоры. Я чувствовал, что князь уязвлен нежеланием коллег поддержать. Хотя он был совершенно прав. Если нас раздавит, в следующий раз целью будет кто-то них, а потом следующий. И так до тех пор, пока княжество не превратятся в губернаторство. Правда, я подозреваю, что при таком развитии событий на троне окажется, если не сама Живитева, то ее потомки. Судя по метке, в питомник она пока не вернулась и сидит у себя, полыхая злостью и генерируя новые планы. Жаль, что нельзя залезть к ней и императору в голову и прочитать все, что они собрались делать. Мне оставалось прокачивать доступные знания, чтобы играть с этими двумя наравне. Поэтому я пожелал Шелагину спокойной ночи, а сам отправился прокачивать артефакторику и до сна добил ее таки до возможности использования модуля следующего уровня. Коллекцию монет я всегда возил с собой, поэтому утром вставал с набором новых знаний, очень сейчас важных для меня. Получил я кроме сочетаемости руны совмещения разного типа артефакта на одной основе довольно много схем артефактов бытовой направленности. Но я уже понял, что прокачка идет куда интереснее и быстрее, когда не повторяешь то, что дано, а пытаешься создать нечто новое. Поэтому для себя я запланировал заняться вариантом защитного артефакта, благо время позволяло. В Верейск мы, пока идет совет, не вернемся, а на совет необходимости ехать у меня нет. Разминку я делал в парке, порадовавшись, что наконец-то могу полноценно бегать, не наворачивая круги внутри совсем небольшого периметра, а чувствуя под ногами нормальное покрытие многочисленных аккуратных дорожек. Маршрут можно было варьировать хоть каждый день, размеры поместья это позволяли, и разминку можно было делать в разных частях огромного парка. Мне начинало нравиться мое новое приобретение не только как способ быстро переместиться между двумя важными точками. Перед завтраком я даже успел поплавать, используя часть артефактов бассейна для большей отдачи от этого нехитрого действия. Ушел, когда появилась Беспалова, решившая тоже немного размяться с утра. Шелагиных же я встретил только в столовой. Не успели мы приступить к завтраку, как позвонила охрана с сообщением о раннем визите. «Живитева, мать ее», — сказал Шелагин, отключившись. Лично приехала, паучиха старая, и ведь не принять не можем. Судя по метке, это действительно оказалось Живитева, причем в состоянии какого-то странного умиротворения. Пришла лично решать вопрос с Николаем. Калерия Кирилловна, я вам выдам набор артефактов на время визита Живитевой, предложил я. Не нравится мне, что она к нам приперлась. Беспалова возражать не стала. Она вообще взбледнула, когда услышала, кто пришел. За комплектом я сгонял очень быстро и столь же быстро после этого направился к воротам, впускать врагиню или не впускать. Вариант, что она хотела пообщаться только со мной, я не исключал. Запись я вел как на телефон, постаравшись пристроить его как можно незаметнее, так и на камеру древних, прикрепленную к куртке. С Живитевой никакая перестраховка не лишняя. Не нравилась мне ее метка. Она отражала уверенность в своих силах, и это делало неуверенным уже меня. «Илюша, не торопишься меня встречать», — скорбно сказала она, лишь только я к ней подошел. Из машины она вышла и явно не собиралась на ней добираться до парадного входа. Во всяком случае, к калитке она подошла сама, а не по требованию охранников, и сама хотела прогуляться. «Здравствуйте, Арина Ивановна. Открывание ворот требует моего личного участия. Дистанционно я пока не могу сделать. А как я торопился вам навстречу, вы наверняка видели». «Видела, Илюша. Я много чего видела. Участок мой, смотрю, преобразился. Или это иллюзия?» «Всего понемногу», — ответил я. «Не зарегистрируют вашу иллюзию. Ты же теперь у нас княжеский наследник. Какая длинная подъездная дорога. Идти по ней и идти. Мог бы поближе дом установить. Если вы вернетесь в машину, я открою ворота». «Да зачем эта суета?» Она вздохнула. «Прогуляюсь я, Илюшенька. Посмотрю, что вы с моим участком натворили». Она двинулась вперед, вертя головой по сторонам и чуть неодобрительно ею покачивая. Вид ей точно не нравился. Поди, уже решила, что совершенно напрасно отказалась от такого замечательного места в мою пользу, и прикидывала, как его отжать назад, да еще так, чтобы ей приплатили. «С моим, Арина Ивановна», — поправил я, — «получил я его в качестве компенсации за действия ваших родственников». «Несправедливо получил», — заявила она, — «натворил дело Ферни, а расплачиваться пришлось мне». «Несправедливо это как-то». На ней было темное пальто совершенно старушечьего бесформенного фасона, когда больше заботиться об удобстве, а не о внешнем виде. И толстый платок на голове был далек от элегантности, служил исключительно для тепла и казался, если не возраста самой Живитевой, то близко к этому. Если и была у посетительницы одежда получше, то ее явно не собирались использовать для визита к нам. «Глава рода отвечает за всю семью», напомнил я. «А вы не только глава рода, но и глава многочисленного и сильного клана, за который тоже несете ответственность. Только не говори, что у тебя претензия еще к кому», — нехорошо прищурилась она. «Дарину ты сам при мне простил». «Пока у меня ни к кому претензий нет», — ответил я. «Если появится, мы же сможем решить это миром». «Не знаю, Илюша», — ответила она. «Сможем ли мы вообще что-то решить миром? Вы слишком передо мной виноваты». «Мы», — удивился я. «Вы ничего не перепутали, Арина Ивановна?» «Я никогда ничего не путаю и не забываю», — отрезала он. «Но этот разговор будет вестись не с тобой, а с князем. Ты уж прости, Илюша, хоть и хороший мальчик, но в наших делах не разбираешься». Она перестала осматриваться и бодро шкандыбала по подъездной аллее, не обращая внимания на красоты вокруг. Видно, окончательно сочла иллюзией. У двери, которую распахнул перед ней швейцар, она затормозила и провела рукой по дверной створке, пытаясь хотя бы на ощупь понять, иллюзия это или нет. Недовольно помотала головой, как уставшая лошадь, и прошла внутрь, где сбросила пальто на руки подскочившему слуге. Как-то подозрительно плотно для иллюзии. «Пойдемте, Арина Ивановна». «Куда это?» «В гостиную». «Ну хоть не в пыточную, а то начинает казаться, что меня здесь не уважают», — проворчала она совершенно непонятную мне претензию. «И совсем не рады видеть». В гостиной были оба Шелагиных и Беспалова. «Все в сборе, надо же», — расплылась в улыбке Живитева. «Как славно, никого отдельно искать не придется». «Добрый день, Арина Ивановна», — холодно сказал Шелагин. «Если вы вдруг забыли, нам с Калерией Кирилловной еще на совет сегодня ехать, так что хотелось бы побыстрее узнать причину, по которой вы сюда приехали». «Сам-то не догадываешься?» «Ума не приложу, Арина Ивановна. Разве что решили еще в чем повиниться». «Ну ты и нахал, Павел Тимофеевич. Мне виниться ни в чем. А вот вы передо мной виноваты». В том, что не захотели идти под нож ради ваших планов, ехидно спросил Шелагин-младший. Живитева недовольно на него глянула и пожевала губами, как будто собираясь с мыслями. И это тоже, неожиданно признала она, вы нарушили мои планы, чего я жуть как не люблю. Планы, которые я долгие годы любовно воплощала в жизни, которые уже были близки к завершению. Кроме того, вы послужили причиной того, что репутация моего внука пострадала, как и репутация моего правнука. Бедный Николенька выброши на улицу, а ведь он вам сын, Павел Тимофеевич. Арина Ивановна, что вы несете? Он сын вашего внука, он считается вашим сыном, а вы ради внука по крови от него отказались. Илюша, распорядись-ка о чашечке чая для бедной бабушки, у меня в горле пересохло. Если она собиралась тем самым выставить меня из гостиной, то просчиталась. Я вызвал горничную и передал ей просьбу гости. Живитева проводила служанку глазами и вернулась к обвинениям. Отобрали и разрушили мой дом. Я дама в возрасте, я привыкла к этому месту, другое мне неудобно. Оно хуже. И источник энергии местный пропал, а у меня на него были планы. Арина Ивановна, вы же сами взорвали дом, рассчитывая всех нас похоронить, не выдержал я, показывая куда большую осведомленность, чем должен был. Откуда знаешь? Повернулась она ко мне, вы вот только что подтвердили мое предположение, не могло здесь ничего взорваться само, неважно, дом этот придется мне передать, не придется, отрезал я, этот дом, моя собственность, вы ее не получите. Она надулась и замолчала, дождалась, когда принесли чай, посмотрела, что никто не хочет к ней присоединиться, и едко спросила, никак отравить решили бедную старушку, чего сами-то не пьете? «Мы только что позавтракали и собираемся ехать на совет», — раздраженно сказал Шелагин-старший. «Поэтому хотелось бы побыстрее узнать, что вас сюда привело». Живитева отпила чай, поморщилась и сказала, «Чай, конечно, дерьмо, но считать это отравлением не буду. Хорошо, что вы все вместе, сразу всем выскажу. Итак, голубчики, у меня к вам серьезные претензии, поэтому я хочу получить с вас компенсацию. Во-первых, денежную». Сумму мы оговорим особо, во-вторых, вы возвращаете Коленьку в семью, разрываете помолвку Ильи с Таисией и заключаете помолвку Таисии и Николая. С чего вдруг вы решили приплести сюда еще и меня, возмутилась Беспалова. А то ты не понимаешь, Лерочка, злобно прищурилась Живитева. Вам, Беспаловым, очень хорошо показали, что бывает, если лезут в мои дела. А теперь, смотрю, ты сына и без матери хочешь оставить, не только без отца. Не с теми людьми связалась. Условия мои ты слышала. Соглашаешься, уезжаешь отсюда сейчас же, и у меня к тебе больше претензий не будет, разберемся без тебя. Беспалова побледнела еще сильнее, но вытянулась в струнку и высокомерно бросила. Я не собираюсь выполнять ваши требования. Более того, я отправлю официальную жалобу императору о недопустимости ваших действий. На нет и суда нет, пожала Живитева плечами. Ты свой выбор сделала, хотя я не могу его одобрить. Павел Тимофеевич, вы что скажете? Арина Ивановна, вы серьезно? Да вы у нас пожизненно должны просить прощения, а не требовать компенсации за то, что не удалось нас убить. Один недавний выкрутас Николая, которого подговорили его бабушка и дедушка, должен как минимум обойтись вам в еще одно поместье. Жалобу я подам, не думайте, что спущу. Живитева отставила чашку и вздохнула. Хоть она и назвала чай дерьмом, но выпила до последней капли. Наверное, это для нее было сродни получению компенсации. Подсчитала, сколько нужно выпить чашек, чтобы стоимость их равнялась стоимости поместья, и теперь не уйдет, пока не выпьет все. После чего заговорила, громко, четко, вкладывая в слова именно тот смысл, который хотела донести до нас. «Я подозревала, что вы глупые и жадные, и не способны оценить то, что я вам предложу. Я хотела хотя бы попробовать, чтобы потом не говорили, что я не пыталась договориться. Для меня важнее обеспечить будущее правнуку, чем удовлетворить свое чувство мести. Но если вы отказываетесь...» Она сделала паузу и оглядела нас всех с недовольным видом. «Разумеется, отказываемся, Арина Ивановна», — жестко ответил Шелагин-старший. «Все вопросы по обеспечению правнука Николая решайте внутри рода Живитевых. К нам этот парень отношения не имеет, как, впрочем, и вы». «Что ж, я хотела по-хорошему, но вы свой выбор сделали. Повторять предложение буду, вы его недостойны. Я вас провожу, Арина Ивановна», — предложил я. «Спасибо, я сама. Это будет невежливо, оставлять вас без присмотра. Она усмехнулась. «Поверь мне, Илюша, вежливость тебя не спасет». Всего несколькими движениями она активировала телепорт и вытащила бомбу, аналогичную той, которой взорвала участок. Далее время стало медленным и вязким, только этим я могу объяснить, что все ее действия я видел до мелочей. Живитева шагнула в телепорт и одновременно активировала оставленное взрывное устройство. Только к тому времени я его запулил переносом, по ходу ее движения портал схлопнулся, и взорвалось ли там что-то, мы не услышали. Зато мы прекрасно слышали Беспалову. Она визжала, закрыв руками глаза, как будто это могло избавить ее от последствий взрыва. «Калерия Кирилловна, успокойтесь», — рявкнул Шелагин. Она замолчала и чуть приспустила одну руку, чтобы оглядеться одним глазом. «Все выжили?» — недоверчиво уточнила она. «Не уверен, что все, но мы выжили точно.